Тот, кто усматривает сейчас несомненность кризиса, вовсе не есть Кассандра в зловещих пророчествах, которые в случае Кассандры оправдались. Подающий сигнал о кризисе сейчас просто подобен тому стрелочнику на железной дороге, который, усмотрев неминуемость крушения, поднимает флаг предупреждения машинистам, всем сердцем надеясь, что они бодрствуют и увидят эти сигналы. Уподобимся этому стрелочнику. Поднимем знамя охранения культуры. Вспомним о предложенном еще в прошлом году Всемирном дне культуры, о школьном дне, когда сказание о лучших достижениях человечества вместо обычных уроков светлую вестью могут зажечь молодые сердца. Если в прошлом году мы мыслили о Лиге молодежи и хотя бы об одном дне, выявляющем сад прекрасное человечество, то теперь мы видим, что спешность этого выявления лишь умножилась. Один день уже не укрепит все то сознание, которое расшатано общественными и семейными невзгодами. Чаще нужно говорить о спасительном, творящем, вдохновляющем начале. Воспитать это не значит только дать ряд механических сведений. Воспитание, формирование, миросознания достигаются синтезом. И не синтезом невзгод, но синтезом радости, совершенствования и творчества. Если же мы пресечем всякий приток этого радостного осветления жизни, то какие же мы будем воспитатели? Какое же образование может дать педагог, распространяющий вокруг себя печали отчаяния? Ведь недалека от отчаяния подделка под радость. И потому всякая насильственная улыбка недаром называется улыбкою черепа. Значит, и нам самим нужно убедиться в том, насколько нужна и жизненна программа культуры, как оздоровляющее начало, как жизнедатель. Из медицинского мира мы знаем, что так называемые лекарства жизнедатели не могут действовать скоропостижно. Даже для самого лучшего жизнедателя нужно время, чтобы он мог проникнуть во все нервные центры и не только механически возбудить их, ведь каждое возбуждение влечет реакцию, но должен действительно укрепить и оздоровить нервное вещество. Если мы видим на всех примерах жизни нужность известного времени для процесса оздоровления, то как же неотложно нужно подумать и начать действовать под знаком, подобным Красному Кресту культуры. Человечество привыкло к знаку Красного Креста. Этот прекрасный символ проник не только во времена военные, но внес во всю жизнь еще одно укрепление понятия человечности. Вот такое же. Неотложное и нужное от малого до великого и должен дать подобный Красному Кресту знак культуры. Не нужно думать, что возможно помыслить о культуре, когда-то переваривая пищу вкусного обеда. Нет, именно в голоде и холоде. Как тяжело раненым светло горит знак Красного Креста, так же и голодным телесно и духовно будет светло гореть знак культуры. Время ли препятствовать, протестовать, не соглашаться и привязываться к мелочам? Когда по улице следует повозка Красного Креста, то для нее останавливают все движение, так же и для неотложного знака культуры – нужно хоть немного поступиться привычками обыденности, вульгарными осадками и всеми теми пыльными условностями невежества, от которых все равно рано или поздно придется очищаться. Людям, не прикасавшимся близко к вопросам воспитания, знак культуры может показаться интересным опытом. Конечно, не скрою, что этим самым такие люди покажут лишь свое недостаточное историческое образование. Но если кому-то это покажется опытом, согласимся и на том, ибо никто не скажет, что этот опыт может быть разрушительным или разлагающим. Создательность мышления о культуре настолько очевидна, что смешно говорить об этом. Во время серьезной опасности на корабле следует команда действовать по способности. Вот и сейчас мысли о культуре. Нужно сказать и друзьям, и врагам, будем действовать по способности. То есть положим все силы наши во славу неотложного в своей жизненосности, творческого понятия культуры. И свет во тьме светит, и тьма его не объят. Пусть светит знамя охранения всего прекрасного. Пусть сияет знамя мира. 1932 год.